«Опять нарушение протокола», — сделала еще одну отметку в старомодном блокноте Лилиан. «А что ты там строчишь?» — насторожился Блад. «Фиксируй все нарушения. Если в ходе заседания их наберется достаточное количество, то по законам Эпсанского судопроизводства буду иметь право выразить вотум недоверия судье и занять его место». «Так, Евалилька, так!» — обрадовалась Алиса. «Адвокатам слова не давали». Блад поднял молоток, покосился на столешницу и осторожно положил киянку обратно на стол. Затем в упор посмотрел на Лилиан и чисто из вредности изрек: «Потерпевших в сту, тут ты, введите потерпевших!» И в зал заседания суда начали стекаться потерпевшие. Но как? У всех присутствующих при этой сцене глаза на лоб полезли. Пираты Стесси, кряхтя и охая, костыляли к самой большой скамейке в этом зале, предназначенной специально для них. Кто с оттопыренной на подпорке загипсованной рукой, кто с забинтованной головой, а одного вообще везли на каталке с капельницей. Возглавлял это траурное шествие Греф на костылях, поджимая под седалище загипсованную ногу. — Да вы охренели! — взвился Блад. — Да вы что мне тут устроили? — Нола, сколько длится процесс регенерации в нашем медсанблоке? — От 10 минут до 3 часов, в зависимости от тяжести повреждений, — отрапортовала гнома. — Тогда в чем дело? — Извольте сами посмотреть. Нола высветила голограмму, на которой уже полностью выздоровевшие наемники, отталкивая медицинских роботов, обматывали друг друга бинтами. «Так у вас лазарет просматривается. Мы же там голые лежали, это неэтично!» — возмутился Греф. «Я протестую», — подпрыгнула Алиса. «Это давление на суд». «Протест принимается», — кивнул Булат. «Так, убогие, рассаживайтесь, ваш номер не прошел», — обрадовал он пострадавших, поигрывая молотком. На жалость надавить не получилось. Коллеги сдернули с каталки самого хворого, и убогие начали рассаживаться, оставляя за собой на полу гипсовые крошки. Лилиан торжественно пожала лепестковой руку. «С первым успехом вас, коллега! Продолжайте в том же духе!» «В зал приглашаются присяжные заседатели!» — провозгласила Нола. Фиолетовый затащил в зал упирающегося Ура, у которого профессор на ходу пытался отобрать дубинку. «Не отдам!» — верещал дедуля. «Ур, зачем тебе дубинка?» — удивился Блад. «Насельника, это не дубинка, это увесистый аргумент, однако!» «Кто тебе это сказал?» — нахмурился Блад. «Фиолетовая, однако!» «Николай Петрович!» — расстроился капитан. «Взрослый человек! А такие низкопробные шуточки себе позволяете. Нола, отобрать у присяжного увесистый аргумент». Как ни брыкался Ур, дроиды все же отняли дубинку у шестирукого присяжного заседателя и уволокли ее из зала. «Ну, все, наконец, в сборе», — хмыкнул Блад, обвел глазами пестрое сборище. «Дурдом! Самый настоящий дурдом. Другого слова и не подберешь. Но весело. Кроме Лилиан никто ничего толком не понимает. И если эта вертихвостка не проболталась, все должны принимать суд за чистую монету. Но мало ли, какие в моей Эпсане порядки. Так что продолжим цирк. Нола, будешь вести протокол. Видеозапись этого суда заархивируешь, потом в бортовом компьютере». «Будет сделано, мой капитан». «В данный момент я господин судья». «Все будет сделано, господин судья». «Итак, оглашаю дело», — начал заседание Блад, но Лилиан его снова перебила. Протестую. Никакого дела нет. — Как это нет? — опешил Блат. — Почему нет? — Уголовные дела такого рода заводятся только на основании письменного заявления пострадавших. Предъявите мне соответствующее заявление, я сниму протест. Блат мысленно чертыхнулся. Эта ушастая вредина крыла его по всем статьям, конкретно выставляя дураком. А этого он потерпеть уже не мог. Основанием для заведения уголовного дела является мое личное распоряжение. Как капитан корабля, я мог бы довольно просто навести здесь порядок. Демонстративно помахал киянкой Блат. И подсудимой очень повезло, что кораблем командует такой демократичный капитан. Протест отклонен. Забывшись, судья грохнул киянкой по столу, и всем осталось только ждать, когда дроиды уберут обломки. Как только новый стол занял свое место, заседание продолжилось. Итак, оглашаю дело. Этой ночью подсудимая, нарушив установленный специально для дам комендантский час, вышла на прогулку в 5 часов утра, где и столкнулась возле мужской душевой с одним из потерпевших, сержантом Гревом. После короткой, но очень энергичной перепалки она загнала его в душ, где к тому времени находились еще 17 членов экипажа из числа вновь прибывших на корабль наемников. Зверски избила их. «Я протестую!» — опять подпрыгнула Алиса. «Они сами себя избили, а свалили все на обвиняемую. Вы только посмотрите на нее!» Она театрально простерла руку в сторону Стесси. «Разве могла эта слабая, беззащитная девушка справиться с толпой вооруженных до зубов здоровенных лбов?» «Да запросто!» — почесал затылок зэка, вспомнив, как летел вместе со стулом в этой же кают-компании, отброшенный в сторону нежной девичьей рукой. «Ох, как она меня недавно сшибанула!» «А улики потом нам подбросила», — поддержал коллегу Гиви. «Вот только на перчатках произошел облом. Не наш это размерчик». «Нет, ну надо же, даже дело огласить не дали». Обиделся Блат и мрачно покосился на молоток. «Я протестую», — теперь уже поднялась Лилиан. «Как только что выяснилось, у прокуроров с подсудимой сложились неприязненные отношения, а потому на их объективность рассчитывать не приходится. Они не смогут вести дело беспристрастно. Я требую дать обоим прокурорам отвод, если они, как порядочные люди, не сделают сам отвод». «А мы не люди», — резонно возразил Гиви. «Начальник в натуре», — взвился под потолок академик, растопырив пальцы на всех 6 руках. «Никогда козлами не были. Только по чесноку пойдем». Тут уж Блат не выдержал. Согнулся пополам и ткнулся лбом в столешницу. «Отвод не принимается», — прохрюкал он оттуда. «Как видите, уважаемые адвокаты, прокуроры обещают работать по чесноку, в смысле объективно». Судья разогнулся, стряхнув с век выступившие от смеха слезы. «Ну, короче, вы меня поняли?» «И вот чего ты влезла?» — зашипела Алиса на Лилиан. «Если он на меня запал, то протест бы принял и суду конец. Что это за суд без прокурора?» «Да, ты права. Учту на будущее», — кротко согласилась эльфа. «Небольшая просьба к прокурорам. Прошу говорить чисто конкретным, тут ты, чисто нормальным языком, без вульгаризмов и жаргона. И если позволите, я все-таки продолжу оглашение дела», — сказал Булат, который все прекрасно слышал. «Разрешаем», — милостиво кивнула Алиса.